Бусина первая. Стояла жуткая жара. Капли пота стекали между лопатками по уже влажной спине. Легионеры справа и слева перекрикивались, поливая проклятиями и отборной руганью то ли врагов, то ли наших военачальников. Гул нарастал. У меня заныло и зачесало стянутая бинтами грудь. Ко всему прочему, сильно давил нагрудник, выданный мне на складе. Он был такой маленький, словно предназначался ребенку. От палящего солнца я буквально закипала в броне, а в голову пришло сравнение с моллюском в походном котелке. Сзади, как прибой, нарастал ропот, и ряд, который должен был прикрывать тыл, вдруг двинулся вперед без приказа. Солдаты, похоже, просто устали ждать, ведь мы проторчали здесь целое утро. И тут наш тыл тоже пошел в атаку. Случилось то, что должно было случиться. Меня сильно толкнули в спину, и я упала плашмя, лицом в нагретый солнцем песок. Мой подбородок не был защищен шлемом, и в рот сразу же набился песок. Похоже, мое падение не смутило солдат заднего ряда, потому что они просто пошли по мне. Из груди разом вышел весь воздух, раздался противный хруст. «Только не ребра, пусть это будет броня», — промелькнуло в голове. Боли почти не было. Но меня обуял настолько сильный страх, что я не почувствовала бы даже собственной смерти. Впрочем, шли по мне недолго. Мы были предпоследней линией обороны. Снабженцы, поддержка, помощники, которые редко участвуют в настоящих сражениях. Опершись на древко пики, я попыталась встать. Это хлипкое оружие, как и броню, мне выдали на складе. Все полученное там обмундирование было редкостным барахлом. Естественно, авангард одевали лучше, но у них и шансов умереть побольше, чем у снабженцев. Отплевываясь от песка и жмурясь от яркого солнца, я огляделась, пытаясь понять, где идет бой. Впереди в мареве горячего воздуха виднелись лишь неясные силуэты. Были ли это солдаты моего легиона, я не знала. Это могли быть и демоны жары, танцующие на песке огромного поля песчаных мышей. Когда-то песчанки и правда здесь водились, но гражданская война превратила поле в пустошь. Битвы случались тут чаще, чем дожди. Слишком уж лакомой была эта земля для претендентов на престол. С одной стороны открывался путь на столицу Ярвил, с другой — к плодоносным землям юга. Засесть в песчаном бастионе и направлять свои войска на столицу — об этом мечтал каждый аристократ, сражавшийся за трон. Наниматель моего легиона, легион Алой Розы, не был исключением. Именно поэтому мы и были здесь. Именно поэтому меня втоптали в песок. Все, чтобы выиграть этот клочок земли. В песчаных вихрях впереди я не видела даже спин тех, кто прошел по мне. Догонять их уже не было смысла. Я оглянулась. Как оказалось, тыловики сбили с ног не только меня. Неподалеку сидел старый дед, точно вышедший из могилы покурить табачку, и вихростый однорукий парень, видимо, потерявшие равновесие из-за своего увечья. Вот они, доблестные воины-снабженцы. Ха-ха, два раза. «Нам заплатят?» — поинтересовался я. Вопрос был по существу. До настоящей битвы мы так и не добрались. А значит, и снабжать нам было некого. В таких случаях рассчитывать на плату не приходилось. Дед-то выплюнул на ладонь пару зубов вперемешку с кровавой слюной. С сожалением на них посмотрев, он ответил. «Заплатят. Если не попадешься на глаза тем, кто по нам прошелся, они могут сдать офицерам». Я протянула старику руку. Простой дружеский жест. Это движение, такое обыденное в мирной жизни, на поле брани выглядело глупо. Издали донеслись звуки боевого рога. Кажется, кто-то уже праздновал победу. Вероятно, именно мы. Старик с отвращением поглядел на мою протянутую ладонь и, сплюнув еще раз кровь, встал самостоятельно. Делать на поле было нечего. Мы были лишними и даже чужими в этой победе. Оставалось только вернуться в лагерь. Так мы и поступили, все вместе. Старик, однорукий и я поплелись под палящим солнцем прочь от сражения. Я слышал, лорд Виксрам заключил союз с поглощающим из соседнего удела мрака. А тот привел с собой 1000 песчаных тварей, решил поделиться с нами однорукий. Взгляд его при этом возбужденно горел. «Чтобы у тебя язык отсох, дурень. Поглощающие не заключают союзов, а единственная песчаная тварь на этом поле — это мы с тобой. Да вот эта тряпка», — сказал старик, кивнув в мою сторону. Я поморщилась от грубости, но спорить не стала. Пусть лучше меня считают трусливым парнем, чем поймут, кто я на самом деле. Однорукий, однако, слишком воодушевился своей сплетней и замолкать не собирался. «Ближайшего дел прямо за полем возле замка. Может, поглощающий сам решит показаться? Жаль, что я тут, а не там, на передовой. Глядишь, увидел бы высшего мага одним глазком». «Не дай тебе боги встретить кого-то ихнего рода на пути», процедил сквозь зубы старик и снова сплюнул красной слюной. Но парень продолжал тараторить. Он болтал, словно деревенская сваха, не нуждаясь в одобрении слушателей. «Меня так мутило от жары и боли в груди, что слушала я одним ухом, мечтая лишь о том, как умою разгоряченное лицо водой». «Но Атоса поглощающего бы победил, как пить дать и сияющего. А он бы мечом ух?» «Да что ты заладил? Генерал-боец сегодня даже не сражался. Оборона у замка — 200 лучников, прикрытых хлипкими воротами да тяжелой конницей. А она не ждала удара из леса». Глаза однорукого округлились, будто две монеты. «Так значит, это правда? Крамер распорядился вести наших с тыла? Прямо через земли поглощающего?» «Уж какая есть правда. Лес совсем чуток захватили, но рисковали сильно. К счастью, когда хозяин заметит, что в его деле потоптались гости. Нас уже и след простыл. Легион тут не задержится. Отойдем вглубь и отсидимся». «А как же простые люди?» — подала я голос, потому что меня возмутил беспечный тон старика. «Легион уйдет, но селяне останутся, и разъяренные вторжением поглощающие тоже. Они всегда остаются, если высший маг решит на них отыграться. Что ж, не повезло». Я словно глотнула кислого уксуса. На войне такое не редкость. Каждая выигранная битва, каждый удачный стратегический ход ставит под удар кого-то другого. Солдаты уходили, а жизнь продолжалась. «Вот вам и чистая победа», — с горечью заметила я. «Уж не тебе болтать о победе», — вдруг взвился старик. «Таким, как ты, место в пехоте, в первых рядах. Здоровый парень, ростом мал, но руки-ноги на месте. Какого воя ты вообще в снабженцах?» Обычно я отмалчивалась, потому что жизнь в легионе меня научила. Чем меньше сказано, тем больше шансов остаться целой. То был мир мужчин, где я обманом и хитростью выбила себе место. Но в этот раз слова все-таки сорвались с языка. «Я в снабженцах, потому что боюсь умереть, а на передовой умирают сплошь и рядом». Старик хмуро меня оглядел. Только теперь я заметила, как пожелтели от табака его жесткие усы и какие усталые, блеклые у него глаза. Он нервно потер запястье, словно желая найти на нем браслет или повязку, а затем сказал: «Думаешь, от смерти так легко спрятаться? Встал за чужими спинами, и костлявая не заметит?» «Я не думаю, я знаю. Я бегу от смерти уже 2 года, и пока мне это удается». Наши взгляды встретились. Что-то в старике казалось мне тревожным. Он не был похож на обычных легионеров. Я слышала грубости и пострашнее, но меня испугали не слова, а взгляд старика. Беспощадный, стальной. Однорукий парень махнул на нас и, потеряв интерес к разговору, быстрым шагом пошел в сторону лагеря. «Бегать от смерти — это не цель», — наконец выдал старый легионер. «У тебя есть цель или мечта, то, ради чего можно не бояться смерти?» Я прикрыла глаза, отчасти потому, что едкая пыль песчаного поля уже проникла сквозь ресницы и царапала глаза. Но отчасти и потому, что так было легче вспоминать. Мечта. Далекое слово. Откуда-то из детства беззаботная девочка рисует красивую белую башню посреди рыжего осеннего леса. «У меня была мечта. Очень давно. Подняться на башню, на вершине которой можно познать истину, надежду и любовь». «И что ж случилось?» Старикан хитро сощурился. «Случилось. Жизнь», — ответила я. Повернувшись к легионеру спиной, я пошла за одноруким. В голове уже теснились мысли о деньгах, ужине, сне и тысячи мелочей, которые обычно заменяют нам мечты. Однако я расслышала, что крикнул мне вдогонку старик: «Какой смысл бежать от смерти? Без мечты ты и так труп, только пахнешь чуть лучше». Наш лагерь больше напоминал толчью на рыночной площади в воскресный день. Солдаты, продажные женщины, дети из разоренных селений, прибившиеся к легиону, скот. Все это скопище галдело с утра до ночи, кричало, стонало от боли, лаяло и отдавало приказы. По дороге к штабу, где обычно солдатам выдавали жалования, я наблюдала обычные сцены походной жизни. Вот парень моется в большом корыте, насвистывая веселый мотивчик. Около одной из палаток лазарета редком складывают носилки с ранеными. В последней битве. Один парень с неглубокой царапиной на тощей груди вяло смотрит на старания врача. Рана совсем пустяковая, но видно, он уже не жилец. За полтора месяца я много таких повидала. В глазах потухает огонь, и солдат перестает сражаться за жизнь. На самом деле эти раны не травмы кожи, мышц или органов. Они значительно глубже. Словно изранили душу, уничтожив саму суть человека. Поле боя — не батальная сцена с красивыми флагами и конницей на белоснежных скакунах, а кровь и внутренности, как следствие жестокой звериной ярости. Без сожаления солдаты схлёстываются с вражеской армией, иногда задевая своих. В этой каше человеческих тел легко ошибиться, поэтому иной раз солдат не выдерживает, у него пропадает желание бороться за жизнь. И лекари тут, как правило, бессильны. А вот рядком с пареньком расположился настоящий боец, его ругань слышна на весь лагерь. Он клянет всех — врагов, товарищей, лекарей и даже собственную мать. Одной рукой он прикрывает распоротый живот, жуткую рану, через которую видны его сизоватые внутренности. Другой сжимает бутылку дешевого пойла, который постоянно прикладывается. Сколько бы кругов ада такой вояка не прошел, он будет выживать. Может даже умудриться дожить до конца войны. Уедет в свою деревню, найдет там хорошенькую невесту. Впрочем, это были бессмысленные размышления. Да, война — это страшно и нудно, и грязно, и тысяча других «и», полный перечень которых знали все солдаты легиона. Но никто ведь не тащил нас сюда за шкирку. Легионеры сражаются за деньги, а не за светлые идеалы. Может, разве что за идеалы золота. Я тоже пришла сюда по своей воле, и все ужасы войны стали для меня пустым звуком. Ничего они не меняли. Я прошла мимо темно-синих палаток лазарета, усыпанных серебряными звездами, к багряному шатру, самому большому в лагере. Каждый раз после битвы здесь выстраивались длинные очереди, терявшие свои хвосты в недрах нашего походного дома. Каждый выживший солдат имеет право на 15 монет, офицеры — на 30, снабженцы, вроде меня, на 7, но только если обошлось без серьезных потерь. Чаще отряды поддержки получают по 5 серебряных оллов. От серебра там, правда, одно слово да цвет. Но монета еще ходовая. Почти во всех концах нашей страны, кроме разве что южных провинций. Те предпочитают торговать настоящими драгоценностями, самоцветами, металлами и рудой. Но моя дорога вряд ли уйдет так далеко от центрального тракта. Сегодня очереди за платой не было. Неудивительно, ведь после схватки с белыми лилиями минуло уже 3 дня. Большинство солдат, вернувшихся в лагерь, давно получили свои деньги, потративших на дешевых девок, выпивку или проиграв все в карты. Тех же, кто погиб, еще не привезли. Поле песчаных мышей находилось довольно далеко от нашего лагеря, поэтому оплату получили все, кроме тех, кто задержался в пути, до мертвецов, которых будут привозить еще неделю. Я намеренно выждала пару дней, прежде чем явиться за положенным. Мне не хотелось встретиться с кем-то из тех бравых солдат, что втоптали меня в землю. Вероятность того, что они вспомнят какого-то мальчишку, была крайне мала. Но рисковать не стоило. На вопрос оплаты легионеры были строги. За свои 5 олов тыловики хотя бы попытались поучаствовать в битве. Я же лежала лицом в пыли и молилась, чтобы у меня не треснули ребра. Мы, снабженцы, нередко простаивали без дела, и порой нам платили лишь за то, чтобы мы вышли в строй. На случай, если у офицеров возникнут вопросы о моем участии в бою, я приготовила солидный довод. Треснувший нагрудник хорошо доказывал мою наигранную доблесть. Он спас мне ребра и подарил надежду на то, что следующая броня будет поудобнее. Перед багряным шатром штаба оказалось лишь несколько человек. Судя по повязкам, все эти ребята только прибыли из лазарета. Приковыляли за заработком, пока их не записали в трупы. Багряный шатер из потрепанной парусины возвышался над поляной, как огромный пирог. Пока я примерялась и подбирала слова, чтобы выклинчить свой заработок, с противоположной стороны шатра послышались громкие голоса. Я отошла от стола выдачи, невольно прислушавшись к обрывку разговора, и сообразила, что речь идет, как всегда в этом мире, о деньгах. 10 монет и не больше. На мой взгляд, это и так расточительство. «Но, господин, в легионе белых лилий мне платили около 30, да еще и содержание». Я не видела говорящих и могла представить их по голосам. Первый мог принадлежать лишь старшему офицеру, так как он был налит тяжеловесной волей и по-военному чекалил каждое слово. Мне он показался странно знакомым. Второй же, наоборот, подрагивал и звучал, хоть и нервно, но на удивление мелодично, словно принадлежал певцу. Я уже и забыла, что пришла за деньгами, и обратилась вслух. Мне хотелось узнать, чем закончится спор, и выторгует ли просящий лишнюю монету. «Тебя не убили. Считай это частью оплаты. Весь офицерский состав Лилии сейчас болтается вдоль дороги. Не веришь? Сам сходи, посмотри. Тебе могут подарить такое же пеньковое ожерелье на шею, как и тем ребятам. И поверь, никто из моих солдат не будет возражать. Наоборот, может, даже порадуется. Видишь ли, у нас не песенный легион, и бард нам не нужен. Ты можешь сейчас просто уйти на свой страх и риск, или же написать за 10 монет одну жалкую песню для Алой Розы». «Бард, ну, тогда все ясно. Эти нелепые хлыщи в шелковых шароварах словно слепни прилипали к легионам и сосали денежные запасы армии, изредка радуя генералов своими бездарными сочинениями. Обычно в качестве дара преподносились походные песни, восхваляющие доблесть командиров. А они неплохо зарабатывают. 30 монет, как же. Но, милорд, я сгинь». Я поняла, что разговор, к несчастью, барда завершился. Но не успела сойти с дороги. Из-за шатра возникла высоченная тень и двинулась прямо на меня, легко, словно пушинку, столкнув с дороги. Мужчина даже не остановился и просто двинулся к синему шатру одного из генералов. Зато, разглядывая спину грубияна, я наконец-то вспомнила, кто это. Неудивительно, что голос показался мне знакомым. Какая честь! С дороги меня столкнул сам генерал Атос, лучший боец легиона Алой Розы, великолепный наездник и сотня другая прочих громких титулов. Много историй об этом человеке-легенде я слышала в лагере. Но лишний раз болтать о нем легионеры не решаются. Поговаривают, что он терпеть не может сплетен и скор на расправу. В бою я стою от него слишком далеко, а в лагере он почти все время проводит в своем шатре. Атос такой странный. Двухметровый крайнец со смуглой кожей и пепельно-серыми волосами, похожими на шапку из какого-то пушного зверя. Как он нас под такой шевелюрой вообще видит поле боя, остается загадкой. А сражается он, по слухам, просто прекрасно. Под доспехами, хоть и не видно, гора мышц, будто он круглые сутки машет двуручным мечом. Я слышала, что он может перерубить человека пополам. Это больше похоже на старушечьи байки. Как ни крути, но для его возраста, 20 с небольшим, сделать карьеру генерала легиона было завидной судьбой. И кем бы он ни был за пределами легиона, этот парень определенно входил в число лучших бойцов Алой Розы. Я не разглядела в нем особой красоты, хотя лагерные шлюхи сходили по нему с ума. Скорее, что-то демоническое или звериное. Вот как передвигается, быстро и бесшумно. Пока я размышляла, его уже и след простыл. Я подошла чуть ближе и заглянула за шатер. Там стоял бард, всхлипывая, прижимая к груди лиру. Нелепый петух в желтых панталонах. В лагере он выглядел еще более чужим, чем я. Но жалости почему-то не вызывал. Лирист. Хе-хе. Я снова обогнула шатер и направилась к столу, который стоял с другого края. Не стоило забывать, зачем я здесь. За платой. На выдаче сегодня сидели два незнакомых мне солдата, исполнявших роль казначеев. Легионеры явно скучали. Один, что постарше, чистил гравировку на парадной керасе и, кажется, до ужаса гордился своим офицерским чином. «Привет!» — сказала я, помахав рукой. «Я Лис, снабженец. Третий отряд под командованием Геннада». Со вздохом офицер в керасе начал листать огромный том, содержащий данные обо всех легионерах Розы, в том числе и о моем отряде. «Лис сдох», — лениво проговорил он, тыча грязным ногтем в какую-то строчку. «О смерти сообщил кто-то из сослуживцев еще 2 дня тому назад». «Ну вот и дожили. Наверняка этот вредный старик, который поучал меня на поле. Мечта, мечта. А на деле попросту доносчик. На войне такая вот шуточная запись о смерти может сильно осложнить жизнь. У меня, конечно, как и у всех бойцов легиона, была при себе грамота от отрядного капитана, подтверждающая мою личность. Но воровство грамот у мертвецов тоже было делом обыденным. Получить деньги за себя и мертвого соседа было бы отличным заработком. Не назначь генерала за подобный обман строгого наказания. Тем, кого ловили с чужой грамотой, полагалась веревка на шею. Если бы я пришла к шатру в первый же день, кто-нибудь из отряда подтвердил бы, что я лис, и вполне себе живой. Но сейчас надежды было мало. Все зависело от того, в хорошем ли расположении духа офицера на выдаче. В ход пошли бумаги. Пришлось достать грамоту и положить на стол. «Мало ли бумажка», — лениво протянул офицер. Сбывались мои худшие опасения. «Мне с твоей бумажкой знаешь, куда сходить?» «Меня не любят в отряде», — доверительно сообщила я. «Все равно ведь правда. Наверное, решили подшутить над новичком. Вот и записали в трупы». «А за что тебя любить, сладкоголосый? Голос как у девки, фигура как у девки. Еще и в снабженцах, где одни старики да калеки». Второй офицер примирительно вскинул ладони. Видимо, очень не хотел ни ссор, ни потасовок. Он лениво поднес мою боевую грамоту почти к носу, изучил бумагу и сунул мне обратно в руки. «Плевать, пиши, что живой. Нынче снабженцам платят только 4 олла. Нам не жалко. Забирай свою мелочевку, пацан, и проваливай». Темнело, но лагерь в этой темноте просыпался, как громадный старый пес, кряхтя и почесываясь. Солдаты устраивались у костра с бутылочкой и сладко коротали часы перед сном за игрой или пустой болтовней. А вот мне идти было некуда. После шутки про мою смерть проводить вечер с отрядом мне расхотелось. Ребята ведь не просто так поступили. Это было прямое заявление о том, как они ко мне относятся. В легионе я хорошо научилась отличать дружеские шутки от неприкрытой издевки. Я решила, что разумнее будет идти к костру Ферреса, последнему прибежищу отщепенцев, вроде меня. Я уже не раз ночевала у его костра, хотя и не любила проводить время с вечно похваляющимся дураком Ферресом, капитаном отряда и неплохим мечником. Как и все офицеры, он мог иметь свой шатер и костер, но в отличие от соседних офицерских костров, народу у него всегда было мало. Люди тянутся туда, где интересно, или играют на большие деньги. Феррес же только и делал, что рассказывал о себе, и его истории то и дело повторялись, обрастая новыми и невероятными подробностями. Зачастую капитан напивался, краснел, гневливо поливал своих врагов грязью, потрясая дедовым мечом. Такое зрелище совсем не радовало глаз и требовало сильной выдержки. Ну или отсутствия выбора, как в моем случае. Я шла к костру Ферреса, на ходу поправляя шлем. Никогда не забывать про шлем. Это мое правило номер один. Да, в нем было жарко и душно, особенно в летнюю пору. И слышимость хуже. А чтобы увидеть что-то сбоку, приходилось поворачивать голову. Но то была лишь малая жертва за мое право оставаться в легионе, неузнанной и нераскрытой. Около костра собралась едва ли дюжина вояк всех мастей, таких же неприкаянных душ, как я. Феррес вещал что-то невнятное, и легионеры, не замечая его болтовни, были заняты своими беседами. Я тихо присела с краю, протянув ладони к огню. И, к счастью, никто не обратил на меня внимания. Вход здесь был свободный. Сиди и грейся, только не воруй чужую еду и пойло. «Эй, Фер, что там за парень в шлеме? Ты чё шлем не снял, дубина? Ты кто такой?» Какой-то мужик с вислыми усами больно ткнул меня в бок пустой бутылкой. «Теперь жди беды». Однако Феррес разозлился не на меня, а на Веслоусова, за то, что тот прервал его вдохновенный рассказ. «Это лис в шлеме, потому что вся морда в чертовке. И вот я знаю, а вот ты кто такой, понятия не имею. И какой тебе Фер? Я капитан Феррес». К перепалке Ферреса и вислых усов подключились еще несколько легионеров, а я почувствовала себя странно польщенной. Надо же, капитан удосужился запомнить не только мое имя, но и легенду, из-за которой я не снимала шлема. Никто не знал, что болезнь чертовка была придуманной. Но эта история позволяла мне скрывать лицо. Шлем был необычным. Такого я не видела больше ни у кого во всем легионе. Стального цвета, отшлифованный до ровного матового блеска. В почти вертикальных, изогнутых прорезях были видны только мои глаза. А нижняя часть не закрывала подбородок. Шлем был округлым сзади и закрывал шею, а спереди сужался к подбородку, словно клюв птицы или морда зверя. По бокам, чуть выше висков, создатель шлема припаял 2 остальных пера, которые, видимо, должны были походить на крылья или что-то вроде этого. Но на деле торчали как уши. Впервые увидев себя в этом шлеме, я даже не знала, плакать мне или смеяться. Помню, когда я только пришла в легион и явилась к багряному шатру, чтобы записаться в отряд снабженцев, командир спросил мое имя. И я застыла. Меня охватил ужас. К своему прошлому имени я испытывала такое отвращение, что не смогла бы произнести его даже под пыткой. К тому же оно было женским. А я пришла поступать в легион, выдавать себя за юношу, но придумать мужское имя у меня не хватило смекалки. Вот я и стояла, как идиотка, ловя ртом воздух, пока капитан не гаркнул. «Да запишите этого дурака лисом в честь горшка, что у него на голове!» Так я и обрела имя, и не стала его менять. Лисам ведь приписывают хитрость и скорость. Мне хотелось, чтобы новое имя изменило меня. Не зря же говорят, что с новым именем приходит новая жизнь. Об этом чудном шлеме стоит сказать лишь одно. Его я сняла с первого убитого мной человека. Не на поле боя, а в пропахшей дымом таверне на перекрестке двух дорог. Разговоры о победах Ферреса перетекли в скучное обсуждение каких-то сражений, а потом болтовню о женщинах. Ветер шумел в ветвях ближайшей рощи, а костер мерно потрескивал. Я, признаться, начала клевать носом в тепле и покое, пока не услышала свое имя. «А ты что скажешь, лиса, а?» Я вскинула голову и увидела, что Феррес испытывающе смотрит на меня через разделяющий нас костер. «А, простите, мы тут обсуждаем, что по легиону ходят продажные девки, страшные, как грехи вои, да еще каждая вторая носит всякую заразу. Что думаешь?» Он заговорщически подмигнул окружавшим его товарищам. «Ну, капитан, вы же знаете, что у меня чертовка. Со мной девушки ложь не делят, боятся подхватить, знаете ли». Обычно эта отговорка срабатывала, но атмосфера вокруг костра как-то изменилась. Ко мне было приковано слишком много взглядов. Я, кажется, прослушала что-то важное. «А вот я думаю, лис, дорогой мой...» Слова Ферреса просто источали мед. «Голос у тебя такой звонкий, и фигурка не мужская совсем. Мы тут это обсуждали с ребятами». Мое сердце заколотилось, как сумасшедшая. Капля пота, выступившая на лбу, стекла по кончику носа и повисла над верхней губой. Только не разоблачение, заметались мои мысли. «Не здесь и не сейчас». «Думаю, ты совсем еще мальчишка», — продолжил капитан, поглаживая свою короткую пшеничную бородку. «Но нам-то, старым воякам, и такое сойдет. На безрыбье, сам понимаешь. Мы не брезгливые, а в темноте тебя и за девочку можно принять». Он встал, а со всех сторон раздалось улюлюканье. У меня немного отлегло от сердца, меня не раскрыли. Но происходящее все равно меня тревожило. Феррес никогда так раньше не шутил. Похоже, сегодня он перепил вина. Несколько его друзей оставались серьезными и не участвовали в общем веселье. А один даже поднялся и вовсе ушел. «Может, снимешь доспех? Потанцуешь в свете костра нагишом?» Очередная волна смешков прокатилась над костром, а Феррес направился ко мне. Я на всякий случай встала и попятилась к деревьям. «Добрый капитан Феррес, изволит шутить? Я весь в чертовке, не хочу портить аппетит вашей компании». Неожиданно Феррес скакнул через костер и схватил меня за запястье. «Скидывай одежду, малец!» Он дохнул перегаром мне в лицо, запах свалил бы лошадь. А доблестный капитан был изрядно пьян. Я попыталась вырваться, но Феррес словно клешней сжал мою руку. «Давай же, сладкий наш, будь хорошей девочкой!» Свободной рукой он рванул ворот моей рубашки. Треск рвущейся ткани заполнил все вокруг. Нет, не треск, крик ткани. Ее агония. Я слышала этот звук по ночам все последние годы. Стоило лишь закрыть глаза. Это был особенный для меня звук. Я не знаю, как мне удалось вырваться из лап капитана, схватить лежавшую рядом с одним из солдат саблю и рубануть наотмашь. Феррес, однако, успел отвести лицо. На его скуле тут же залил порез. Вскрикнув «щенок», капитан выхватил короткий кинжал и сделал ответный выпад. Я могу быть очень быстрой, когда захочу, поэтому Феррес промахнулся. Метил он явно в грудь, но его атака, как и моя, не увенчалась успехом. Лишь на правом рукаве, вокруг проделанной клинком прорехи, у меня выступила пара багряных капель. Боли я не чувствовала, только легкое головокружение и нескончаемый треск ткани в ушах. Ферреса уже держали за руки его товарищи, не давая кинуться на меня снова. Он чертыхался, но вроде бы уже и не собирался меня убивать. Драки в легионе не поощрялись, исключения не делали ни для простых солдат, ни для командиров. «Убирайся, вот пошел же, я тебя больше тут не видел. Сукин ты сын, посмел поднять оружие на меня, щенок!» Я пошла прочь, а за моей спиной затихали крики разгневного Ферреса. после его удара со мной случилось что-то странное. Меня мутило, а голову словно заволокло туманом. Мысли метались в голове. Надо промыть рану, надо к реке. Туда я пошла на странно ослабевших ногах. Ноги заплетались, а желудок крутило. Что-то происходило с моим телом, но что? Жутко хотелось и пить, и спать, и просто прилечь, и не шевелиться. Реку от лагеря отделяла полоса прибрежных ив. Я пробралась сквозь них, раздвигая ветви при свете молодой луны. Разум горел, но в нем медленно ворочалась мысль о том, что меня ранили, а раны всегда следует промывать. Выйдя на берег к мелководью, где днем набирают воды под нужды легиона, я споткнулась и упала на колени в двух шагах от воды. Руки дрожали на белом кварцевом песке, проваливаясь в мягкую жижу. Я лишь успела приподнять шлем, как меня вырвало скудным завтраком. Сразу за этим желудок свела сильная судорога. Уже на четвереньках я доползла до кромки воды и зачерпнула песка и влаги. Промыла рот и подбородок, живот снова свело, шлем жутко мешал. Но сил снять его у меня не было. «Знаешь, я прихожу сюда каждую ночь любоваться звездами. Здесь тихо и никого нет. Но смотреть, как блюет какой-то вопиоха, в мои планы не входит. Меня это бесит». Я приподняла голову, чтобы посмотреть на говорившего. На валуне возле воды сидела крупная фигура. Тень от деревьев скрывала от меня моего собеседника, однако, когда человек чуть шевельнулся в темноте, слабая луна осветила белозубую улыбку, весьма недобро, как мне показалось. «Я вообще не люблю, когда меня что-то бесит». Прежде чем тень направилась в мою сторону, я успела сказать лишь одну фразу. «Я не пил», после чего рухнула лицом в воду. Мимо в серебристой воде проплыла маленькая рыбка. Я понимала, что тону около берега, на глубине двух пальцев. Но руки и ноги были мне уже не подвластны. Вдохнуть воду и закончить все было бы так просто. Я закрыла глаза, ведь мне очень хотелось спать.